К появлению Вадика Ольга морально подготовилась. Точнее, она искренне полагала, что подготовилась. Но, увидев хмурую физиономию, совершенно растерялась. «Привет», — сказала она, кутаясь в одеяло. Улыбнулась, хотя и сама чувствовала, что в улыбке нет ни грамма искренности, равно как и в ответной, примрачной и не предвещающей ничего хорошего. «А я вот замерзла». Ольга выразительно шмыгнула носом, жалея, что времени прошло порядком, и с замерзшей она не выглядела. Вот неуклюжей, растрепанной и, о ужас, пьяной, вполне. И Федор. Ну почему Федор покраснел? Будто их застали за чем-то нехорошим. И смутился. Руки за спину спрятал и пробормотал совсем недружелюбно. «Ну, ты это... проходи, раз явился». Приглашение явно запоздало. Поскольку Вадик уже зашел и теперь оглядывался свысока, с выражением брезгливым и надменным. «Ну да, вот так и живу», — буркнул Федор, мрачнее все больше. «А ты, смотрю, неплохо устроился». «Хотя у тебя это всегда получалось». «Они знакомы? Откуда?» «А, ну да, Вадик из этих мест родом. И письма». «Как она могла забыть о письмах?» «А Макар где?» Вадик прошелся по комнате, немало не заботясь, что на ковре остаются мокрые следы. Коснулся тугих зеленых листьев каллы, растущей в ведре. Пощупал белую бахрому скатерти, провел пальцем по изрядно запыленному, но все еще глянцевому роялю, щелкнул по вазочке синего стекла и, подняв лежащую открытыми страницами вниз книгу, прочел. «Собор Парижской Богоматери». «Положи», — попросил Федор. «И вообще, убирайся. Если бы я знал, что это ты, то... то в жизни не стал бы звонить, верно?» Пожалуй, неправильно было назвать их старыми знакомыми. Они — старые враги, давно не видевшие друг друга, но сберегшие в разлуке ненависть. А, трогательно, почти до слез. «Ольга, ты собирайся. Там Ксюша волнуется, хотя...» Насмешливо приподнятые брови. Нарочито внимательный взгляд, не пропустивший ни единой мелочи вроде растрепанных волос, мятой чужой одежды и белого хвоста простыни, выбившегося из-под пледа. «В принципе, можешь остаться, я не против. Главное, что с тобой все в порядке». «Оставайся», — поддержал Федор. «Вадька еще тот псих. Я тебя с ним не отпущу. А кто тебя спрашивать будет?» «Ну, точно не ты!» «Стойте!» Ольга, спрыгнув с кровати, ввинтилась между спорщиками и вытянула руки. Коснувшись невзначай мокрой вадиковой куртки, тут же одернула, спрятала за спину и строго спросила. «Объясните, что здесь происходит?» «Потом», — ответили оба хором. «Сейчас или... или Вадик?» «Я ведь могу и забыть о договоренности». «И о чем ты с нею договаривался?» Тут же ухватился за слово Федор. «Неужели снова о том, чтобы улики спрятать?» «Не твое собачье дело!» — рявкнул Вадик и, схватив Ольгу за плечи, толкнул к двери. «Хочешь ехать? Собирайся». «Ну, если посмотреть...» Что все тут снова началось, то очень даже мое. Вадька, стой, не убегай хотя бы сейчас, погоди, я... Федор провел рукой по волосам, уже высохшим, всклоченным, спутанным. Извини, что так и с порога, но Короче, надо разобраться. Надо. Ага, подтвердила Ольга, стряхивая Вадиковы руки. Еще как надо. Будьте добры объяснить, что в конце концов здесь происходит. Круглый стол, кружевная скатерть с белой бахромой, увязанной тяжелыми кистями, неровные складки, из-за которых кажется, что это не скатерть, а сама поверхность стола пошла морщинами, смяв заодно и желтое пятно света. Лампа старая на фарфоровой ножке, сколотой снизу, с башней-абажуром из плотной зеленой ткани, с толстым витым проводом и красной кнопкой, на которую нестерпимо хотелось нажать. Ольга сосредоточенно рассматривала детали интерьера, собирая их вместе, сочетая и переставляя, лишь бы не смотреть на этих двоих, которые молча сидят друг напротив друга. Фёдор, Вадим и она, третья лишняя, подсмотревшая, подслушавшая, сунувшая нос туда, куда не просили. И упрямая, ей бы тактично убраться в соседнюю комнату и дверь за собой закрыть, а лучше и вовсе исчезнуть, позволив им разговаривать свободно. А она сидит, ждет, обдирает с ногтей остатки лака, чтобы занять себя хоть чем-нибудь. «Оля!» — мягко произнес Вадик, глядя на Федора. «Вообще-то дело не совсем, чтобы твое». «Совсем не твое», — поддакнул хозяин комнаты. «Я имею право. Я... как использовать, то можно, но вот как рассказать, в чем дело, то нельзя. Доверия не заслуживаю, так?» Они кивнули синхронно и столь же синхронно смутились. Федор порозовел, Вадим закашлялся, а Ольга в очередной раз за вечер разозлилась. «Ну уж нет, теперь она совершенно точно никуда не уйдет». Но с места встала, уперлась руками в стол, создав еще несколько складок, и заявила: «Я уйду, но я больше не вижу причин покрывать кого-либо. Понятно?» «Ольга!» «Что?» «Оля, ты не понимаешь, куда лезешь. Успокойся». Вадик тоже поднялся, навис над столом. «Тебе сейчас любопытно, не более». «Конечно, любопытно. Просто до смерти любопытно узнать, в какое дерьмо она вляпалась и Ксюху втянула. Исследовательницы, охотницы на русалок, дуры набитые». «Ольга, все совсем не так, как ты себе придумала. Все и проще, и сложнее». «Это ты не мне рассказывать будешь?» «Угрожать противно. Она в жизни никому никогда не угрожала, тем более человеку, который симпатичен и, по сути, ничего-то дурного не сделал, пока не сделал. Но кто знает, чего ожидать от Вадика или от Федора, или вообще от кого бы то ни было в этом странном месте. Поэтому она имеет право знать». «Да ладно тебе!» Федор хлопнул по столу и как-то уж очень весело сказал: «Все равно ведь разницы никакой. Больше, меньше. Поздно уже. Пусть слушает».